«Надеюсь, больше таких приключений сегодня уже не будет», – пробормотал Поттер, выходя на свежий воздух. Из него словно спустили всю энергию. Хотелось домой и спать, да, а еще внезапно захотелось жрать. Не кушать, жрать. Наверное, это тоже действие магии. То, что он с утра на ногах, а до этого почти 3 дня занимался фигней вместе с дурслями с минимальным количеством сна и еды, и только сейчас проголодался и хочет по-настоящему отдохнуть. Мысли зацепились о летнюю подработку. Ну, какая нафиг подработка теперь, когда магия – объективная реальность, а он готовится осенью поступать в волшебную школу. Зачем все это? Тут он без всяких знаний и умений оживил оконные стекла и заставил их летать. Неужели с будущими знаниями и умениями не сможет устроиться так, как мировая неволшебная элита и не мечтает? Желудок Поттера согласно заурчал, а нос уловил вкусные запахи. Ноги сами принесли его в кафе Фортескью. Несмотря на то, что здесь подают морожение в качестве основного блюда, заказать можно и все прочее, только в приятной атмосфере, а не среди пьяниц и бродяг. Гарри наслаждался чаем и сладостями, и ему вовсе не хотелось прерывать это чудное ничего не делание, но, увы, он еще не закупился всем. Удивительно. И ведь еще далеко не вечер, а субъективно времени, казалось, прошло больше суток, так он устал. Закончив трапезу, он оставил за все 8 секли. Затем, вытащил список из конверта и просто пошел по оставшимся пунктам, стараясь не обращать внимания на окружающих людей, птицы и даже запахи, а таковые концентрировались в магазинах или около них. Особенно, все же впечатлила лавка, торгующая принадлежностями для зельеварения. Работать тут мог только человек без обоняния, в противогазе или волшебник. Еще мог бы робот из будущего, но тут таких как-то не ожидаешь встретить. Казалось, Гарри обошел все по списку и сейчас мучительно думал о том, что делать дальше, тупо глядя в пергамент со списком, когда на него упала чья-то большая тень. «О, Гарри, а я тебя всюду ищу, ик!» Хагрид возвышался над ним, слегка покачиваясь, и выглядел несколько веселее обычного. Те места на его роже, которые не были скрыты буйной волосней, казались покрасневшими. А когда с его стороны налетел порыв ветра, Гарри учуял запах спиртного. «А я уже все купил», — озвучил очевидный Поттер. «Как все?» — не понял великан. «А вот так, а где это? Кто?» — не понял Поттер. «Сова. Какая?» «Ну, обычная. Тебе сову надо», — с видом знатока жизни заключил Хагрид. «Вот, что. Пойдем, тут магазин есть, так и называется, совы. Там выберешь себе». «Зачем?» — снова не понял Поттер. «Ну, как зачем? Что ты глупости говоришь, Гарри? Сова знаешь, какая полезная, будет тебе письма носить, а от тебя друзьям». Не зная, как отвязаться от этого сомнительного предложения, да и не имея на это моральных сил, Гарри поплелся за великаном. Они действительно пришли в означенный магазин, но там были не только совы, но и множество других видов животных. В основном, птицы, конечно, но также летучие мыши, крысы, змеи, кошки. Были какие-то вообще странные существа, название которым Гарри не знал. Да, что там, он и никогда доселе их не встречал и не думал встретить. Змеи его привлекли, но помня о случае в зоопарке, он поостерегся к ним даже подходить. Хагрид нахваливал большую белую сову, мол, ее видно издалека, а уж тебе положено выделяться. Но Поттер как-то особо не хотел делать этого, по крайней мере, не на ровном месте. Поэтому выбрал себе сову, но серую, пусть и не маленькую. Взял он ее за то, что та как-то по-умному смотрела на него, а еще за то, что чувство альтернативы говорило о ней, что если совать к ней руки, она будет клеваться до крови. Для совы Гарри Поттера это полезная привычка. Ему не обязательно, если сова будет прямо драться за сохранность почты, но будет достаточно, если в ответ на нападение сделает врагу больно. «Беру ее», — решил он, подходя к прилавку. Сова с клеткой и кормом на первое время стоила почти 3 галлеона. В основном, это цена за птицу. Хагрид возмущался, что он выбрал не его вариант, но Поттеру было плевать. «Назову тебя Гермиона», — торжественно объявил он, приподнимая клетку с совой. «В честь бога-покровителя послов, Гермеса, часть 9». После покупки совы делать на косой аллее было больше нечего, и Гарри спросил Хагрида, как ему добраться до дома, и, вообще, когда и как прибыть в школу. В ответ на это великан только что-то невразумительно пробурчал, сунув ему в руку какой-то клочок бумаги, и очень быстро покинул его общество. Даже про ключ не вспомнил. Поттер на это не рассчитывал, что особенно оказалось приятно, а в остальном делать нечего. Пришлось ему возвращаться через дырявый котел, а после искать телефонную будку с телефонной же книгой, чтобы позвонить Дурслям и молиться, чтобы те были дома. Обычных денег при себе у него не было на билет домой, только мелочь на пару звонков. Можно было, конечно, еще пойти побираться на остановку, Гарри не гордый, а люди есть добрые и щедрые, помогут, но ничего из этого не потребовалось. Дурсли оказались дома, а уже через примерно 40 минут к нему подъехал на своей машине снова нормальный Вернон и помог загрузить багаж. В пути домой они молчали, каждый думал о своем. Вернону могло быть неловко за свое недавнее поведение, а Гарри неловко не было, ему хотелось спать, и чтобы никто не лез с расспросами хотя бы до завтра или пока он не выспится. К счастью, Дурсли оказались достаточно тактичными для этого, и он даже немного устыдился своих прежних намерений насчет них перед тем, как заснул у себя в постели. О том, что уже, как минимум, 1 августа, Гарри понял по ощущению легкости во всем теле, и по небольшому голоду. Сходив в туалет, он отправился завтракать, хотя время уже подходило к обеду. На кухне его встретила тетя и сказала, что Вернон сделал ему каникулы на эту неделю, а дальше он сам должен решить, продолжать подработку или полностью посвятить себя подготовке к новой школе или просто отдыхать. «Вы так спокойно говорите об этом», — заметил Гарри. «Приняли реальность? А, кстати, как там Дадли? Он в больнице, но с ним все будет хорошо», — нахмурилась Петуния. «И я тебя серьезно прошу, потом, когда выучишься, с нами таких вещей не делай. У нас, знаешь ли, есть связи, и если мы пострадаем из-за тебя, ты тоже пострадаешь». «Я вас понял», — серьезно кивнул Поттер, даже прекратив есть на некоторое время. «А что до принятия реальности? Моя сестра, твоя мать, была такой же, как ты. Ее тоже пригласили в Хогвартс. Мы с ней почти не общались после, слишком она странная стала. Когда узнала о магии, на крайнем слове тетя вся сморщилась от отвращения. «Вам неприятна магия?» — спросил он. «Меня от нее тошнит, как и всех нормальных людей». Тут Гарри ничего не мог изменить. Чтобы чем-то занять себя, он решил погрузиться в перебор покупок. И только тут вспомнил о сове. Та сидела в клетке без движения, поэтому он ее и не заметил сначала. «Гермиона, извини, что забыл про тебя, но я очень был уставший со всей этой фигней. Давай, я тебя покормлю и выпущу, можешь полетать, если хочешь». Гермиона открыла один глаз и щелкнула клювом, что можно было трактовать и как согласие, и как угрозу, если он не поторопится. Кстати, глаза у совы действительно оказались умные и красивые, не яркие, но блестящие в тени. Он бы ее даже погладил, если б был уверен, что не клюнет. Налив ей воды и насыпав корма, она предусмотрительно открыл сначала окно в комнату и дверь из нее, а уже потом осторожно отпер дверцу клетки. Впрочем, убежать он никуда не успел. Гермиона прыгнула вперед, негромко, но угрожающе ухнула и начала расправлять крылья. «Да, успокойся ты», — зачастил Гарри. «Ничего мне не надо». Он медленно пятился назад, к двери, когда сова, очевидно, пожалела его и вылетела в окно. «Эфух, это было близко», — возбужденно проговорил он. Теперь он мог надеяться, что Гермиона полетает, отдохнет, съест кого-нибудь, и уже не будет на него так зла. Разбирать школьные принадлежности действительно оказалось интересным. Вероятно, потому что они были новыми для него, и он еще не начал учиться, не начал не понимать, и некоторые предметы еще не вызывают у него психологического отторжения. Так Гарри перебрал все купленные учебники и книги для дополнительного чтения, например, «Волшебники», «Природная знать и традиции волшебного мира». Названия показались ему интригующими, деньги у него уже были, их он купил. «Пища и принадлежности». Писать ему придется пером на пергаменте, но это на занятиях. Для себя он еще купит обычных толстых тетрадей, ручек, карандашей и всякую мелкую дребедень. «Надо поучиться управляться с пером, вот этим и займусь в августе», — решил он. Барахло для зельеварения, к нему даже прикасаться не хотелось. Какие-то корешки, козявки, ужас. И это ведь придется варить. Оборудование для астрономии, карты, забыл, как называется эта фигня, которой моряки прошлого ориентировались ночью по звездам. А вот телескоп, классная штука. Он тут же вытащил артефакт к окну и начал смотреть. «О, ничего себе, вот это приближение», — воскликнул он, увидев линию горизонта, словно та начиналась через несколько улиц, а не километров. «Сразу видно, что вещь волшебная». К телескопу шла инструкция. Почитав ее, Гарри узнал, что телескоп не так прост. Кроме обычного визуального режима, тот еще работает в тепловом и ультрафиолетовом частях спектра. Это нужно затем, что какие-то объекты или их части бывают не видны просто глазами, а их наличие или отсутствие бывает важным. Гарри по-новому взглянул на магический мир. Что-то в нем было архаичным, а что-то современным и даже опережающим достижения простых людей. Магический мир производил впечатление Америки середины конца XIX века, когда она из обычной бывшей колонии стала превращаться в страну первого мира. Неужели он видит нечто подобное здесь? Если да, то это везение. Попасть именно в такое время. Можно хорошо подняться на инновациях. Кстати, процесс этот не быстрый и не заметен просто так. Только разные поколения могут сравнивать, как оно было при одних и как стало при других. Поэтому почти неизбежны всякие эксцессы, конфликты, забастовки. На ум сам собой пришел его кейс. Погибшие родители, павший лидер противоположной стороны и выживший он, на котором смыкается прошлое, настоящее и будущее. Чувствуется некая ответственность. «Придется, пожалуй, быть внимательнее и принимать взвешенные решения», – проговорил он вслух. Разбор вещей неспешно продлился до вечера. Особенно Гарри залипал на свою сумку, деньги, одежду и палочки. Он поменял местами две из них. Черемуховую переместил на грудь, все же это оружие, а рябиновую – на правую голень. Официальная тесовая покоилась на левом предплечье. Таким образом, палочки, как бы перечеркивали его фигуру, защищая его всего. Оставшийся вечер он посвятил первой тренировке по письму пером. Часть 10. Писать пером на пергаменте оказалось идиотским занятием для жителя современного мира, но и в то же время придавало какой-то лоск. Гарри пришлось достать свои старые прописи из первых классов начальной школы Литл Уингинга, чтобы начать, как полагается. Вспомнив, как он начинал тогда, Поттер понял, что процесс будет не быстрым. С другой стороны, август только начался. Если бы он стал только учиться и гулять, то мог бы и не справиться со стрессом. Впереди ведь реальное неизведанное. Поэтому Гарри на второй день уже попросил Вернон возобновить подработку, по крайней мере, числа до 25 августа. Потом он еще подумает, взвесит свои силы и потребности. Вернон был доволен его решением. О, да, с ним действительно что-то еще произошло после того, как Гарри с великаном покинули тот островок с маяком. Но Гарри решил не лезть в душу. Пойди, узнай, как оно отреагируется, это вмешательство. Так август и пошел. Поттер работал, учился, полноценно отдыхал, иногда забавляясь. Например, выряжался, как волшебник и крутился перед зеркалом с двумя палочками наголо, воображая себя новой исторической личностью. Так-то он ею и был. Но Гарри хотелось личных осознанных достижений, а не сомнительного наследства в виде славы таинственно выжившего. Точнее, не только ее. Еще чего, отказываться от халявы. Шло время. Вернулся Дадли. Без хвостика, но от Гарри он отдалился просто радикально, старался даже не находиться с ним в одной комнате. Будь Гарри привязчивым, тот мог бы и обидеться, а так было почти плевать. Главное, чтобы это новое поведение кузена лично Поттеру не нанесло вреда. Гарри подружился с совой. Он решил начать с простого и хвалил птицу, когда та приносила пойманных мышей. Иногда те были еще живые, она их роняла на Поттера, а тот реагировал диким хохотом, пытаясь поймать мышь. Дурсли, конечно, слышали это, но ничего не делали. Впрочем, и было это не каждый день такое развлечение. На пергаменте, вместо обычного ужаса или шедевров ультрасовременного искусства, начали появляться буквы, а потом слова и даже целые короткие предложения, написанные, пусть не очень красиво, но читаемо. Хотя, Гарри старался, чтобы еще и красиво, но на красиво нужно больше времени, а шли уже 20-е числа. Он решил, что будет работать до 28 августа, включительно, а оставшиеся дни посвятит сборам и просто отдыху. Как всегда, когда ждешь чего-то волнительного, оно приходит довольно быстро. Так и тут, Гарри получил расчет за август вечером 28-го в кабинете Вернона. Всего, за неполное лето с неполным рабочим днем Поттер заработал посылками и получил на руки 722 фунта. Это, вот так сразу, кажется, что большие деньги, а если их на три разделить, то не очень. Ему еще повезло, что почти всегда ему оставляли чаевые, но тех бы хватило, чтобы ездить на работу и домой на автобусе и сверху на 1-2 шоколадки в день. Но он ездил с Верноном, зато шоколадок покупал больше. В целом, они были довольны друг другом. И в целом и предварительно, Гарри был не против повторить это и через год. Заработанные деньги ему нравились именно опытом, потому что он понял, что и без магии выживет. А с магией удивительно, как это можно все организовать. По сути, у него и так все было собрано, но окончательно он собрался еще в четверг, 29-го, а дальше просто слонялся без дела, или не без дела. Упорядочивание мыслей и чувств в голове, это, ведь, тоже важная штука. За месяц он почитал учебники и книги, те, которые ему стали интересны, он прочел до конца и быстро. Так произошло с чарами, защитой от темных искусств. Знаете, вообще, ему бы очень хотелось и по самим темным искусствам почитать чего, но такого нигде не нашлось на косой аллее, а прямо в лоб об этом он спрашивать побоялся, но и судя по защите, сами искусства. Вещь интересная, разнообразная и логичная, то есть, в принципе, можно додуматься и самому, нужно лишь желание, упорство и достаточно свободного времени. Немного заинтересовали яды. В принципе, все зельеварение – это яды. Надо только уметь их готовить. Берешь любой рецепт и делаешь в нем ошибки. Можно погрубее, чтобы наверняка. К сожалению, судя по справочнику с таблицами совместимости ингредиентов, в таком случае должна будет получиться ужасная бурда, которую никому не скормишь, кроме как насильно. А и это можно огрести, то есть это невыгодно. И нужно думать еще, делать тоньше. В общем, это тоже интересно, но уже не так. Нужна усидчивость. А Гарри это не любит. Еще он почитал книги по дополнительному чтению. В природной знати он узнал по одному из движущихся фото давешнего блондинчика из лавки Малкин. Зовут его Драко Малфой. Гарри, конечно, фыркнул с имени, но в лицо он ему фыркать не будет. Блондинчик, природная знать, и не спустит ни насмешек, ни пренебрежения, но и заискивания не оценит. Ведь, хоть своей фамилии Гарри в той книге не нашел, он нашел аж лично себя во взлете и падении темных искусств в 20 веке. Гарри Поттеру там оказалась посвящена целая глава. Там же он впервые увидел фото своих родителей, которые тоже двигались на нем, улыбались читателю, моргали, переглядывались друг с другом, крепко держась за руки. У Гарри образовался ком в горле. Если бы не та сука, которая их убила, эти бы двое молодых людей были бы живы, дышали, радовались, мечтали. У них было бы много-много всего. У него была бы родная семья. Гарри прикрыл глаза и сглотнул. По щекам потекли непрошенные слезы. Пока он не знал, что думать. Нужно будет во всем разобраться, не пренебрегая никакими путями и источниками, чтобы получить максимально полную картину произошедшего, чтобы принять правильное решение. Одно он знал точно. Если у него будет возможность отомстить, он это сделает. И он не будет мучить. Он убьет сразу и быстро, чтобы закрыть наконец всю эту тему, уничтожив конкретно эту угрозу полностью и навсегда. В первый раз, когда он читал ту книгу, он не дочитал до конца и потом долго не мог заставить себя начать снова. Но какая-то мысль царапала изнутри, и он прочитал ее всю без лишних эмоций, просто как источник информации. К себе это применять было неприятно, но он смирился тогда за пару дней и понял одну вещь. Гарри Поттер спас волшебный мир, хотя погибли его родители. И слава Гарри Поттера поддерживается в обществе, словно культ, но не личный, а такой, общественный что ли, как заказ правительства. Очень неприятно осознавать себя пешкой, но коль скоро, он пешка публичная, то наверное стоит требовать себе какие-то преференции, раз уж его на роль героя воздвигли, стоит ли мучиться из-за этого, а не получать все возможные удовольствия. Гарри считал, что мучиться в любом случае не стоит, а если есть возможность кайфовать, надо это делать. Кайф не всем и не всегда достается. И не просто так. Утром 1 сентября 1991 года Гарри проснулся в 6 часов утра и уже морально был готов отправляться. Но поезд в Хогвартс отходил только в 11 часов с платформы 9.34 на вокзале Кингс-Кросс. Билет с этой информацией он обнаружил в кармане брюк. Это была та самая бумажка, которую ему дал Хагрид напоследок. Вернее, билет был в бумажке, типа, в конвертике таком. Поттер еще усмехнулся этой привычке магов все заворачивать в конверты. Прямо совсем все. Ведь ему даже книги в магазине хотели завернуть в бумагу. Немного поев и приняв душ, Гарри сразу переоделся в школьную форму, только без мантии и шляпы. Эти вещи он решил, что наденет в поезде, а то слишком много будет привлекать внимание и Дурсли еще впустую расстроит. Он поднялся к себе. Гермиона, обратился он к сове, сегодня мы едем в Хогвартс, а ты как хочешь, сама полетишь или поедешь в клетке, еще я могу выпустить тебя в поезде. Сова в ответ укусила решетку. Ну, ладно, я тебя еще не особенно понимаю, протянул он. Давай, открою клетку и окно, и ты решишь сама. Времени до выезда еще. Он посмотрел на наручные часы. Так, выезжаем мы в 10, а сейчас еще 9:10. Он открыл клетку, сова вылетела, но еще некоторое время потусовалась в комнате, глухо ухая время от времени. Спустя 20 минут она улетела. Ну, ладно, буду считать, что ты своим ходом, решил Поттер и пошел выносить свои вещи в прихожую. Вещей, как таковых на нем почти и не было, все, что надо было, лежало в сумке, а сумка висела на груди. Туда же, в сумку, он сунул и пустую клетку, немного подумав, а зачем что-то в руках тащить, если можно не тащить. Когда Лили уезжала, у нее был сундук, внезапно заявила Петуния. У меня сумка, показал Гарри пальцем, а в ней все помещается. Петуния скривилась. Ну, да, ее же тошнит от волшебства. В 10 часов они выехали. Поехали, кстати, всей семьей. Дадли ведь тоже поступает сегодня, только не в Хогвартс, а в одну из частных школ, в которой в свое время учился сам Вернон. И надо им туда к полудню. На вокзал прибыли за 20 минут до отправления поезда. Гарри коротко попрощался и вышел из машины, но за ним зачем-то увязался Вернон. «Провожу тебя до платформы», — пояснил он. «Спасибо», — ответил Гарри. «Какой у нее номер?» «9:34», — ответил Гарри. «Какой?» «9:34». Пришлось повторить ему. «Вы туда, скорее всего, не пройдете. Но если хотите, могу попробовать вас провести. Вот еще», — открестился Дурсль. «Там же, небось, одни такие, как ты». «Конечно». Но все же они вдвоем прошли до платформ номер 9 и номер 10. «И где она?» — спросил Вернон. Гарри прищурился. «Если мыслить логически, то 3-4 это ближе к 10. Я тебе больше скажу, юный ты наш Ферми», — издевательски хмыкнул Дурсль. «Это где-то на середине второй половины расстояния до 10, вон, примерно, через тот столб». И, действительно, в том месте арка второго этажа опиралась на пол. Гарри неторопливо пошагал к ней. Подошел, осмотрел ее с разных сторон, дотронулся рукой, а рука прошла сквозь камни. Не было там никаких камней. Иллюзия. Гарри оглянулся на Вернона, но тот смотрел куда-то по сторонам. Он вынул руку из иллюзии и вернулся к Дурслю. «Я нашел проход, вы его не видите. Спасибо, что проводили. До свидания», — он протянул руку на прощание. Вернон хмыкнул, но крепко пожал ее в ответ. «Удачи, парень. Возвращайся на лето, работа не ждет». Гарри хохотнул. «До свидания», — попрощался он еще раз и махнул рукой. «До лета». Гарри Поттер отправился в волшебный мир, на поезд, который должен увезти его в Хогвартс. Часть 11. Сам переход оказался довольно технологичным с магической точки зрения. Гарри сначала опять сунул руку, потом вздохнул, задержав дыхание и прикрыв глаза, а после шагнул весь за кромку иллюзии. Никаких спецэффектов перехода не оказалось, но сразу сменились звуки, направление освещения и даже запахи. На волшебной стороне воздух был в целом чище и суше, но к нему добавлялся запах водяного пара, разогретого металла, дерева и сжигаемого угля. Гарри открыл глаза, очутившись, как будто в прошлом, судя по интерьерам вокруг, как в начале 20 века. Именно так выглядели на старых фотографиях перроны и поезда тех времен. Похоже выглядели и люди вокруг. Совсем редкие примеры современных нарядов, все больше сочетаний мантии и строгих фраков, мантии и закрытых платьев в пол. На женщинах явственно угадывались корсеты. В целом, это было даже мило, как собрание реконструкторов. Но здесь все было взаправду, и нужно было помнить об этом всегда. Гарри не стал ждать особого повода и, вытащив из сумки мантию, надел ее, да еще и капюшон накинул на голову. Шляпу не стал надевать, почти все дети и подростки обходились без них. Впрочем, и без капюшонов тоже. И он бы тоже хотел так, но ощутил моральную неготовность выйти в свет сейчас и сразу. Понимая, что это может быть ошибкой, он решил допустить ее, по крайней мере, сознательно, и медленно пошел по перрону так, как задумывал. Его не узнавали, и слава вселенной. Он ощутил раздражение за то, что вынужден пробираться на поезд, как чужак-одиночка, хотя должен был тут быть со своей семьей, с детства знакомый со всеми. Нет, нахрен эти мысли. Он никогда уже не будет своим для волшебников и волшебниц. Слишком большая и глубокая разница между ним и ими. Он не просто выходец из магловского мира, он герой волшебного мира. И чтобы они стали на один уровень с ним, каждому из них нужно будет прожить среди маглов без магии столько же, сколько он, и тоже стать героями среди волшебников. Условия весьма специфические. Не для всех, не все даже попробуют. Не у всех из попробовавших получится. Он выпрямился, приняв позу, как можно более самоценную, и его тут же вернули на грешную землю, грубым толчком в спину, едва не повалившим на пыльный перрон. С дороги, малявка, бросил ему какой-то старшекурсник с чемоданом. Первым порывом было догнать гада и уронить его лицом на что-нибудь твердое или острое. Гарри даже почти начал выполнять эту задумку, но чувство альтернативы буквально связало в узел его внутренности в ответ на это желание. Поттер замер, оглянулся по сторонам. Он не успеет убежать, не сможет спрятаться, будет обязательно узнан. А начинать вхождение в этот мир с грязного скандала, пусть даже так, мстя, как варвар, даже для его репутации это совершенно не нужно. Но сделать что-то он должен был, не ради репутации, а ради себя, ради самоуважения. Тогда он просто нагнал этого урода и прошел за ним до самого купе, которое тот занял. Выглядел хам не очень оригинально, чтобы запомнить его лицо с первого взгляда, но серебристо-зеленые элементы его формы указали на принадлежность к факультету Слизерин. «Так, на Слизерин я не пойду», — решил Гарри, оставаясь перед купе. «Мне нужна тихая база без агрессивно настроенных ко мне организмов». Он решил не спеша пройтись по поезду из конца в конец и подумать. Но сначала он достал из сумки черный маркер и, оглянувшись по сторонам, быстро написал на двери купе. Купе-бар «Голубая устрица». Насколько он уже понял волшебный мир, не все местные поймут отсылку к фильму, но все мимопроходящие увидят, начнут интересоваться, кто-нибудь из пришлых обязательно просветит. Хам со Слизерина станет местной знаменитостью. Из истории Хогвартса Гарри знал, какие есть факультеты, чем отличаются и славятся. По всему выходило, что наиболее комплементарны к его характеру – Пуффендуй и Когтевран. Он морально разрывался между ними. Первый обещал комфорт, второй – атмосферу исследований. Но уже сегодня он приедет в Хогвартс, куда-то поступит и будет учиться там минимум 5 следующих лет. Перепоступить можно, но редко практикуется и не очень одобряется. Можно прослыть человеком перекати полем. Исследование – это интересно, но не все время. Ему нужно когда-то отдыхать. А лучше отдыхать там, где будто само по себе отдыхается. Пуффендуйцы не будут лезть в душу, но будут помогать, если попросишь. Правда, и самому придется помогать, если попросит его. Но это же справедливо. Поезд, тем временем, уже дал окончательный свисток и поехал. Все еще не придя к окончательному выбору, Гарри стал высматривать свободное купе для себя любимого. И довольно скоро выяснилось, что все свободные разобрали, и в лучшем случае у него будет по одному-двое соседей. Побродив еще немного и только удостоверившись, что свободные купе он прозевал, Гарри постучался в занятое мальчиком и девочкой, дождался положительного ответа и открыл дверь. «Здрасте, можно к вам?» «Конечно, заходи», — уверенно разрешила девочка. «Видимо, главное, мальчик же, этакий нежный пухлиш, только зарделся и попытался спрятаться за жабой у себя в руках и стать меньше по размеру. «Привет, я, Гарри», — поздоровался он. «А я, Гермиона Грейнджер, а это, Невилл Лонгботтом», — представила она своего соседа. «Он чистокровный, а я маглорожденная. Я так мало еще знаю о волшебном мире, но хочу скорее все наверстать. Я прочитала все». «Постой, постой», — остановил Гарри поток слов. «Как, говоришь, тебя зовут?» «Гермиона Грейнджер», — слегка порозовела она, встряхнув густыми кудрявыми лохмами, свободным водопадом падающими на спину. «И это невежливо, не обращать внимания на имена, когда знакомиться. Я вовсе не...» — поднял Гарри руки ладонями перед ней. «Я наоборот обратил. Просто, у меня сову зовут Гермионой». На этом месту пухлиш Лонгботтом издал звук, похожий на хрюканье. «Вот, я и удивился. Продолжай, пожалуйста». И Гарри с видом святой вежливости уставился на нее. «Ты издеваешься», — вспыхнула та. «Отнюдь», — покачал головой Гарри. «Мою сову зовут Гермиона. Правда, фамилию у нее я не спрашивал. Хочешь, познакомлю вас?» Он мельком глянул на соседа, тот сидел весь красный. И непонятно, от какой именно эмоции. «Да, ты, иди вон отсюда, хам». Девочка вскочила на ноги, ее пальчик недвусмысленно показывал на дверь. «Самое интересное, что Гарри ведь не хотел никого обижать или оскорблять. Хотя, действительно, это уточнение об имени прозвучало, как издевка на ровном месте. Неудобно получилось. И почему чувство не дало о себе знать? А нет, дало. Прямо сейчас что-то подсказывало ему извиниться за свое недостойное поведение, признаться, что его толкнул на перроне старшекурсник, отчего Гарри чуть не упал и расстроился, пожаловаться, что ему некуда идти, везде уже все занято, и, пообещав вести себя хорошо впредь, извиниться еще раз. Альтернативой этому было испортить отношения с этой девочкой, что еще неизвестно, чем может аукнуться в будущем. Гарри вздохнул и, глядя то в пол, то на Гермиону, стал озвучивать первый вариант. Удивительно, как интересна психика людей. Стоит только признать себя ниже их, как они начинают снисходительно к тебе относиться. Гермиона, хоть и не поверила ему, что чувствовалось в ее тоне, все же разрешила ему остаться в купе. Гарри даже стало немного совестно, потому что он сам не понял, что именно заставило его ее оскорбить. Неужели его так сильно задел тот придурок со Слизерина, что послание на двери его купе оказалось недостаточно для мести? Похоже, именно так, признал Гарри несколько минут спустя под возобновившийся монолог кудряшки. Это было очень странно, иметь оружие под рукой, а волшебные палочки таковым и являются, и не мочь им воспользоваться по назначению. Сейчас Поттер мог бы ими только уколоть гипотетического противника в глаз или в другое мягкое и чувствительное место. Ему пришлось отвлечься, потому что именно в этот момент Гермиона начала колдовать палочкой прямо в купе. Люмус. На кончике ее палочки зажегся желтый огонек. Она им немного подирижировала, а затем потушила. Нокс. Потом было еще несколько подходов. Гарри хотел присоединиться, но раздражение еще не покинуло его, и он не хотел испортить только что восстановленные отношения. Но в этот момент дверь их купе резко отворилась без стука, а на входе показался давешний знакомый Гарри блондинчик из магазина одежды, Малфой, позади которого, как два вышибалы, маячили двое здоровяков, одного со всеми возраста. Малфой быстро обвел присутствующих надменным взглядом, узнал Гарри, но не узнал, что он, Поттер, кивнул ему. «Мы Поттера ищем, удачи!» Бросил им Гарри, отвлекаясь и открывая молнию на сумке, чтобы достать чего-нибудь перекусить. Блондин кивнул еще раз, закрыл дверь и удалился. Искать его они могли, вероятно, с одной целью. Поттер – знаменитость, а знакомство со знаменитостью – выгода. Гарри был даже не против дружить с Малфоем, но все то раздражение, хоть и стало меньше, но еще не рассосалось полностью. Так что, пусть погуляют, поищут Гарри Поттера. А тем временем, Гермиона начала лекцию о мальчике, который выжил. Часть 12. Возможно, это было его чувство альтернативы, возможно, интуиция, а возможно, просто логическое рассуждение о том, что, когда Малфой прошерстит весь поезд и не найдет Поттера, то может сопоставить некоторые известные ему факты и случайно сделать правильный вывод. В общем, Поттер решил не задерживаться в этом купе. «Пойду, пасу», совершенно не смущаясь, бросил он, вставая. Гермиона покраснела, а Невилл подскочил за ним. «Я с тобой». «Ну, а почему бы и нет? Люди разные. Кто-то терпит, кто-то нет». А возможно, ему хотелось немного тишины, он даже жабу свою не доверил Гринджер. Они реально пришли в толчок, и Гарри реально пошел ссать. И заодно, думать, прятаться от Малфоя или самому найти его. Встреча все равно неизбежна, и лучше ему ее провести на своих условиях, а то подумают еще, что он какой-нибудь дурак. Поссав, Гарри вернулся из кабинки, чтобы помыть руки. Лонгботтом при этом ссать не пошел, но при этом уже куда-то дел свою жабу. «А жаба где?» – тупо спросил его Поттер. «Ой, Тривор!» – воскликнул тот, будто только и ждал его вопроса. Гарри улыбнулся и покачал головой. Никакого Тривора он, конечно, искать не пошел, а пошел искать Малфоя. А чтобы не искать наугад, в каждом новом купе по направлению своего движения спрашивал, где может находиться искомый. В основном, никто не был в курсе, а некоторые прямо посылали его к Дракклу. Эти последние дамы и господа чаще всего носили красное в цветах своей одежды. Это было даже символично. Им бы еще знак трансформатора «Не влезай, убьет» большими буквами в желтой рамочке на одежду, а то мало ли, дальтоник встретится и не поймет сразу, кто перед ним, мысленно хмыкнул Гарри. Наконец, в одном из купе его послали не к Дракклу, а в правильном направлении. Так что, Гарри даже поблагодарил их. Интересно, что Лонгботтом, вначале следовавший за ним, отстал где-то на середине пути. Возможно, это был его план, затеряться подальше от Грейнджер. Или ему не нравится Малфой, если он о нем вообще знает. А может, чувак только играет стеснительного, а стоит ему увидеть красивую или богатую, а может быть, скромную девочку. Как все, он и Гарри заткнет за пояс с его непосредственностью. Ну, и дурь же в голову лезет. Помотал он ей, целенаправленно идя вперед, в нужный вагон, а на месте уже более внимательно заглядывая в окошки в дверях купе. Какие-то из них были закрыты изнутри ставней, как у давешнего хама, толкнувшего его на перроне, что, по большому счету, и позволило не спалиться с посланием на двери. Но большинство, видимо, были не против гостей. В одном из таких он и заметил знакомую белую шевелюру, а также еще нескольких человек. Потоптавшись за дверью и дождавшись, когда на него начнут обращать внимание, Гарри сделал вид, что пошел дальше, будто бы не найдя кого искал или думая, где бы присесть. И не прошел он и нескольких метров, когда за спиной раздался звук резко открываемой двери, а знакомый голос позвал его. «Эй, привет, заходи к нам». Гарри повернулся, улыбаясь. «У вас, вроде, заняты все места? Ну, для одного-двух человек еще найдется», — пообещал ему Малфой. «Хорошо, иду». Он вошел, поздоровался со всеми разом и сел на свободное место. Хозяевам купе пришлось немного потесниться. Все смотрели на него, не пялились нагло, но явно чего-то ожидали. «Ладно, не буду устраивать представление», — вздохнул он, снимая шляпу. «Я, Гарри Поттер». Реакция у людей была разная, от коротких изумленных воплей, до молча вскинутых бровей. У одной брюнетки с холодной статной внешностью только слегка расширились зрачки. «Это ты, я знал, а это был уже Малфой. А почему ты сразу не представился там, в том купе? Ну, ты сам сказал, что ищешь Поттера», — ответил Гарри, улыбаясь против воли. «Я ж тебя не знаю. Вдруг ты испытываешь удовольствие от процесса?» На этом месте раздалось несколько похрюкиваний и покашливаний. «Кроме того, не знаю, заметил ты или нет, там девочка тренировалась в ораторском искусстве, и я не хотел, чтобы она тренировалась на моих ушах больше необходимого». «А, маглокровка», — понял блондин и пояснил на его слегка вопросительный взгляд. «Ни одна чистокровная ведьма не будет ходить с распущенными волосами на людях. А я, кстати, Малфой, Драко Малфой», — горделиво и радостно представился он. «Очень приятно, Гарри Поттер», — кивнул Гарри в ответ и добавил. «Я читал о тебе в природной знати». «О», — удивился тот, — «тогда ты, может, и о других читал, узнаешь кого-нибудь», — кивнул он на своих попутчиков и попутчиц. «Я извиняюсь, если кого-то назову неправильно или не узнаю», — заранее сказал Гарри, но ему только кивали с улыбками или без. Он обвел глазами присутствующих, стараясь припомнить страницы книги. «Итак, ты, скорее всего, Гринграсс», — кивнул девочке с холодной красивой внешностью. «Этот род славится хладнокровием так, что это бросается в глаза». «Угадал», — ему слегка улыбнулись краем губ. «Я Дафна Гринграсс». «Да, а еще я помню изображение девочки, похожей на тебя, только возрастом младше», — добавил Гарри. Девочка напротив никак это не прокомментировала, и если бы Гарри сам не сказал о ее хладнокровности, то мог бы обидеться на ее внешнюю холодность. «Ты у окна, вероятно, Нот. У вас у всех на фото черные волосы и глаза». Названный мальчик молча и немного настороженно кивнул и снова отвернулся, глядя на пролетающие за окном пейзажи. «Да, его зовут Теодор Нот», — представил парня Малфой. «Вы двое», — посмотрел Гарри на двоих здоровяков, что сопровождали Малфоя при их первой встрече в поезде. «Ваших фоток я не видел в природной знати, но я читал в ней же, что у рода Малфоя есть рода вассала, Крибы и Гайлы». «Браво, Гарри!» Драко даже похлопал ему. «Тот, что ближе ко мне, это Винсент Креп, дальше, Грегори Гойл». Абы кивнули ему по очереди. «Будем знакомы», кивнул им в ответ Гарри, а затем, еще немного порассматривал оставшихся, двух девочек и одного мальчика. «Простите, а вас я узнать не могу, только, вроде, похожую на тебя видел в природной знати, но не помню имени, прости». «Ничего, Поттер, тебе простительно, наверное», — попыталась успокоить его курносая черноволосая девочка с испытующим взглядом и живым лицом. «Я Пенелопа Паркинсон, чистокровная, и это мое, как ты сказал, фото, ты видел в природной знати». «Да, точно», — признал он, — «а остальных ты и не мог признать, если знаешь о волшебных семьях только из этой книги». Это был камень в его огород. «Слева от меня, Милисента Булстраут, полукровка. А справа, Блейз Забини, чистокровный, но он итальянец. Гарри кивал, говорил, приятно познакомиться, и в конце уже для всех. Здравствуйте еще раз, когда его похлопал по плечу Малфой. Поттер, успокойся, здесь все свои, люди одного круга. Хотя, Поттеров нет в природной знати, ваша семья, ведь, не моложе Малфоев. Да, спасибо, я знаю, улыбнулся Гарри, хотя вот такого ничего о своей семье не знал. Не нашел он специальной книги о Поттерах, а спросить тогда в книжном магазине, то ли забыл, то ли постеснялся, то ли вообще не обратил внимания на возможность такого. Нам на самом деле интересно, как ты жил и где? В глазах Малфоя блестело любопытство, когда он произносил эту фразу, да и все остальные притихли, а некоторые даже подались вперед, чтобы видеть его. Гарри оглядел их. «Не знаю, как вы к этому отнесетесь», — медленно начал он. «Но жил я у Маглов». «Что? Как? Так можно? Ужас!» Послышалось отовсюду. В глазах застыло неверие, гнев и отвращение. «Мы думали, тебя спрятал Дамблдор». Раздался в общей какофонии громкий голос Паркинсон. «А это он и спрятал». Еще громче ответил Гарри, заставив всех остальных замолчать. «Я до 11 лет жил, ничего не зная о магии. Что тут началось? Примерно то же самое, что уже было, только на порядок сильнее». Кое-кто даже вскочил на ноги. «Гарри, Гарри, расскажи нам все», — попросил его Малфой. «Уверены?» — только спросил он и честно предупредил. «Забыть потом не сможете». Но, похоже, все только этого и хотели. И Гарри начал рассказывать. Он не рассказал только о своем чувстве альтернативы и некоторых не самых приятных событиях в своей жизни, а в остальном, не таясь, рубил правду матку. И про то, как Дамблдор послал великана Хагрида за ним в его дом в ту осеннюю ночь 1981 го. И про то, как его, несмышленыша, отдали Маглам, скрипке сестре его матери и ее мужу, без всякой возможности обратной связи с волшебным миром. И про то, как маглы не любили ничего, связанного с магией, не отвечая на его вопросы о том, что это с ним иногда бывает. Тут Гарри рассказал о перекраске волос учительницы и про то, как однажды стихийно аппарировал на крышу от хулиганов. На этом месте все ахнули и попросили подробностей. И про то, как Хагрид вернулся за ним на его 11-летие, ночью, ровно в полночь, перепугав всех. И как они пошли следующим утром сразу на косую аллею, и он больше занимался запоминанием дороги назад, нежели какими-то более умными вопросами. Представьте, что где-то есть целый родной ваш мир, который ждет вас, а вы и не знаете о нем ничего. На этом месте Гарри специально остановился и заранее у всех у них попросил прощения, если скажет или сделает в будущем что-то не то, нарушит по незнанию какое-то неписанное правило, и если у них будет желание и возможность, он не против, если ему подскажут заранее, как правильно. На что его, как ему показалось, искренне заверили в том, что им действительно не трудно и что не так уж много в волшебном мире каких-то мелочей, которые прямо нужно обязательно знать и соблюдать, что достаточно быть вежливым и культурным, но также и сильным, чтобы не вытирали ноги. И хотя никто ничего прямо не обещал, ему озвучили, что помогут влиться в волшебное общество на первых порах, но дальше он все равно должен будет двигаться сам. Они все смотрели на него с сочувствием и поддержкой, даже в холодном взгляде Нагта было что-то такое. И Гарри уверил всех, что все понял и признателен им за это. «А какие, вообще, эти маглы?» — внезапно спросил его Креп. Остальные притихли. Тоже, видимо, было интересно. «Вообще, разные», — Гарри по привычке взлохматил рукой волосы. «Их же почти 5,5 миллиардов на планете. Сколько?» Сразу несколько воплей слились в унисон. 5,5 миллиардов», — немного растерянно повторил он. «Вы не знаете?» На него смотрели одновременно изумленно и неверяще. «Если хотите, я не буду вообще ничего говорить по этому поводу», — произнес он. «Это надо видеть. И мне кажется, или для вас магловский мир, такой же, как для меня волшебный, вы о нем ничего не знаете?» Его попутчики переглядывались друг с другом. На лицах явно и ненаигранно было написано потрясение. «Но маглов же не может быть так много», — полушепотом произнес Нот, что с каким-то фанатичным огнем в глазах уставился на него. Гарри стало неуютно под этим взглядом. «Это же грязные животные, передвигающиеся на телегах и живущие по 20 лет». «Что?» По мере высказываний Нагта, на лице Гарри сама собой проявлялась кривая усмешка, болезненная усмешка. Это заметили и остальные. В купе стало очень тихо. «Так, как ты говоришь, было лет 200 назад, в тишине негромко произнес Гарри. Потом, там начался рост наук, и за 200 лет грязных там почти не осталось, кроме разных фанатиков. Двигаются маглы по земле, воде и воздуху, даже летают в космос, даже несколько раз были на Луне в 1960-х и 70-х. На этом месте его рассказа, изумление, наполнившее воздух, казалось, можно было потрогать руками. А живут они, конечно, это зависит от части света, но в самых отсталых странах, по 50 лет, а в самых развитых, стабильно доживают до 70-80. А долгожители и за столетний рубеж перешагивают, рассказывал о настоящем своем мире Гарри. Я еще мало, что знаю о волшебном мире, но вряд ли ошибусь, если предположу, что все то, что есть у вас в мире, аналоги этого есть и у маглов. И без всякого волшебства, невозможно, мы не верим, этого не может быть, ты лжешь, Поттер, ты лжешь, о его гипотетической лжи орал Нот. Хорошо, мистер Нот, полгу тогда еще немного, лично для тебя, Гарри светло улыбнулся, его внезапно наполнило какое-то вдохновение, что ли, мир маглов полностью поделен государствами, ничейного, только Антарктида и международные воды в Мировом океане, в каждой стране есть города и почти в каждом городе, жилые каменные дома по несколько этажей, целыми гигантскими кварталами, обойти пешком которые в самых больших городах не хватит и дня. В крупных городах есть небоскребы, высотные здания в десятки и сотни этажей. Некоторые настолько высокие, что вершины их теряются в облаках в пасмурный день. Передвигаются маглы на автомобилях, это такие крытые телеги с мотором на бензине, в них можно ездить семьей, а в больших... целыми компаниями человек по 50, они развивают скорость в 100-200 км в час, некоторые модели, больше в два раза. По морю маглы уже редко передвигаются, там, в основном, ходят товарные суда с топливом, едой, металлами, лесом. Они такие большие, что во многие из них влезут по несколько косых аллей сразу, и таких судов тысячи или десятки тысяч по миру, я точно не знаю. А чтобы передвигаться через океаны, маглы летают на самолетах, тоже таких, но еще более закрытых телегах с моторами на керосине, похожих на вытянутые лампы из легкого металла с крыльями. Они развивают скорость в сотни и тысячи километров в час, и за счет крыльев и скорости могут опираться на воздух, который ощущается плотным на такой скорости. Есть боевые самолеты, на одного или нескольких человек, есть пассажирские, на десятки и сотни людей. И тех и других самолетов тоже тысячи или десятки тысяч. И наука у маглов разнообразна и велика. Они могут лечить большинство болезней. Они могут описать такие вещи, которые не каждый человек может физически понять. Ума не хватит, даже если учиться всю жизнь, десятилетиями подряд. Они покорили энергию атома, создав оружие, атомную бомбу, которая может стирать большие города за несколько секунд, оставляя после себя выжженную пустыню, на которой больше нельзя жить. Они создали компьютеры, сложные вычислительные устройства, работающие на электричестве, похожие на ящики с экранами и кнопками, и связали их в сеть, интернет, через которую можно связываться с людьми на другом конце мира в реальном времени, а в самом интернете создается библиотека, куда стекаются все знания маглов, новые и старые, за все времена. Гарри Поттер замолчал, уйдя в себя, а когда поднял взгляд, встретился с такими взглядами, какие бывают ночью у диких животных на трассе, когда им навстречу несется автомобиль. В общем, разные маглы бывают, от его голоса и уже обычного-то навстрепенулись все, и ужасные, и прекрасные, умные и дураки, дикие, как говорил Нот, и такие развитые, что создают будущее где-то там, а мы и не знаем. Купе погрузилось в напряженную тишину на несколько долгих мгновений. «Я не могу здесь быть». Это Нот не выдержал веса реальной картины мира и выскочил за дверь. «Как я и говорил», улыбаясь слегка безумной улыбкой, заговорил Гарри вновь. «Это нужно видеть. Как насчет небольшой экскурсии в магловский мир на зимних или летних каникулах? Иди ты к Драклу, Поттер, со своей экскурсией». Устало выдохнула Паркинсон и, со стоном поднявшись на ноги, тоже вышла за дверь. Гарри проводил ее взглядом. Затем оглянулся на остальных. На него смотрели, как на ебабашеньку. В лучшем случае, считая фантазером, каких поискать, а в худшем, считая за опасного психа, с которым нельзя находиться в одном помещении. Особенно, в таком, как это купе. Когда псих сидит у входа, мешая остальным выйти. а поезд несется, и стоп-крана нигде нет под рукой, и уже никто не смел долго выдерживать его взгляд. Малфой смотрел в сторону и вниз, что-то очень интересное для себя найдя на полу, остальные же и вовсе, кто во что горазд. Булстроут и Забини, прижавшись друг к другу, отодвинулись к самому окну, с болезненными улыбками беспомощно смотря на своих бедных друзей. Да, что там они? Ледяная Дафна сидела с закрытыми глазами, будто медитировала, но даже ей это удавалось с явным трудом. А Креп с Гейлом только попеременно глубоко вздыхали, и по примеру своего патрона, смотрели в пол. Понимая, что ловить ему тут больше нечего, Гарри медленно поднялся на ноги. От этого его движения все дернулись, но никто не был против. Наоборот, казалось, все только того и ждали. Когда же он, наконец, уйдет? «Извините, если испортил вам настроение», — помялся Гарри у входа. Малфой молча кивнул, похоже, принимая извинения, но будучи не в силах выразить это словами. «Я пойду. Удачного дня!» Последнее прозвучало форменным издевательством, как прямое указание, что удача им теперь понадобится. Решив больше их не мучить, Гарри открыл дверь и покинул купе. Но даже закрыв за собой и отойдя немного в сторону, в купе Малфоя и компании оставалось подозрительно тихо. Поттер бы и не удивился, если бы узнал, что они там сейчас молятся, стирают холодный пот со лба и лезут в сумки, чтобы заесть стресс, взятый из дома едой. Часть 13. Ну, зато, раздражение кончилось, весело произнес Гарри, услыбаясь искренне и немного садистически. Душа его пела, и только на ногах стоять было не очень приятно, особенно зная, что нет нигде, занятого им на всю эту поездку купе. Тогда он пошел гулять дальше. Малфоя уже посетил, от Грингер ушел, но неужто, только ими двумя, такими значимыми, и полнится первый курс. Поттер шел и радостно заглядывал в каждое купе по дороге. Ну, не совсем в каждое, некоторые были заперты. Те же, в которые он мог зайти, не всегда привлекали его своим содержимым. Детишки в них сидели какие-то смурные или просто обычные, а ему хотелось веселья, когда не только самому весело, но и всем вокруг. Ну, не так, как это было у Малфоя, он их слишком загрузил, бедных волшебников, ничего не знавших о мире маглов. Зато, теперь они просвещены, а знание лучше незнания, считал Гарри, и он по-доброму надеялся, что это знание им чем-нибудь поможет теперь. Вдруг, до его ушей донесся знакомый командирский голос Грингер. Это заинтересовало его, так как голос доносился из купе в середине поезда, а он с ней и Лонгботтомом сидели в конце состава. Заглянув в то самое купе, Гарри оказался в центре назревающего скандала, поскольку Гермиона стояла посреди купе с палочкой наголо и учила колдовать рыжего мальчика с жирной серой крысой на руках, явно против его воли. Рыжий не был таким тюфиком, как Лонгботтом, и не терпел все молча, а все более и более активно огрызался. Да, и видно было, что хотел бы уйти, но это же его купе, или уже нет? «Привет, Рыжий!» — поздоровался Гарри, махнув рукой, и повернулся к Грингер. «А ты чего орешь на него? Он неправильно колдует», — громко заявила та. «Откуда знаешь? Потому что его магия не работает, вот откуда». «Так, может, она работает, только незаметно?» — предположил он, немного щурясь от ее громкого голоса. «Она не работает». И тут эта дура решила околдовать его. Она еще только наставляла на него палочку, как Гарри быстро приблизился, стараясь уйти с линии огня, вырвал у ошарашенной Грингер палочку из руки, а потом зашипел ей прямо в лицо. «Ты охренела колдовать без спроса. А если бы я тебя в ответ на рефлексах ударил, а? Чё стоишь, сопишь в две дырки?» Натурально заорал он на девчонку, которая даже, если ничего не поняла, теперь-то уж точно испугалась, и хочется надеяться, что результативно. «Отвали от нее, бум!» Гарри не сразу понял, почему поменялась высота, и почему он лежит. Но тупая боль под правым глазом и разъяренный рыжий, орущий на него сверху вниз, прояснили ситуацию. «Успокойся», — попросил он, потирая пострадавшую скулу. «Ничего я ей не сделал. Отдай палочку Гермионы». «На». Рыжий не успокоился. Он потребовал, чтобы Гарри покинул их купе. Поттер посмотрел на них, на него, на нее, плачущую у того за спиной, снова на него. «Вот, так, наверное, и создаются семьи», — с тоскливой ясностью подумал он. С другой стороны, он их вместе свел, а так бы еще долго выясняли отношения, не меньше нескольких лет. «Ладно, извините, я ухожу». Тяжело поднявшись с пола и опираясь о стеночку, Гарри покинул их. Скула начала болеть все явственней, и внешне он, наверное, красавчик сейчас. Но Гарри ни о чем не жалел. Он только впервые поехал в Хогвартс, а уже сделал много хорошего. Избавил одного неплохого человека он неподходящей ему компании, нескольких других сделал немного просвещеннее, чем они были до этого, а эту парочку свел вместе. И даже слизеринцу отомстил умно и по-доброму, а не так, как хотел сразу. Плохо и по-дурацки. Ну, не молодец ли он? Гарри криво, из-за боли в скуле улыбался, распугивая своим неоднозначным внешним видом случайных встречных людей, но шел вперед и не рефлексировал по-былому. Все-таки, свободное купе он нашел. Это было то самое, где они изначально сидели втроем. Тут даже остались вещи Лонгботтома и Грейнджер, а самих их не было. Девчонка была с Рыжим, а Невилл потерялся, как его жаба. Гарри задолбало ходить, задолбало сидеть, и он лег на скамью, подложил руки за голову и попытался уснуть под мерный стук колес. Он проснулся ближе к вечеру от уже знакомого крика Рыжего над собой. Тот обвинял его в том, что он везде преследует Гермиону. «Да, сдалась она мне», — открестился Гарри, неохотно потягиваясь и принимая сидячее положение. «Она ж не моя сова», — Гермиона ахнула. «Да, она тоже тут была. Похоже, они уже подъезжали». «При чем тут твоя сова?» — не понял Рыжий. Грейнджер молчала, и Гарри пришлось признать самому. «Мою сову зовут Гермиона, но без фамилии», — криво усмехнувшись, уточнил он. «Это», — растерялся Рыжий. «Это моя сова. Чувак, прояви уважение», — попенял ему Гарри. «Уважение, уважение». Опять начал распаляться тот, но хоть сам палочкой не тыкал в его сторону даже на расстоянии, хорошо запомнил его реакцию на это, видимо. «О каком уважении ты говоришь?» «Об уважении к сове», — терпеливо пояснил он, но голова от этого дурацкого спора снова обещала заболеть в самое ближайшее время. «Ладно, для вас это слишком сложные материи», — отрезал он. «Чего хотели?» «Он еще и спрашивает», — подала голос Грейнджер. «Это вообще-то мое купе». Гарри картинно огляделся по сторонам. «Это где написано? Я пришла сюда первая. Потом, Невилл. Потом, ты». И сходу начал меня оскорблять. «Он тебя оскорбил?» — спросил у нее Рыжий. «Мы познакомились, и я честно предупредил, что уже знаю одну Гермиону. Это твоя сова», — уже орала Грейнджер. «Это моя сова», — признал он, окончательно проснувшись. «Что здесь такого?» Немая пауза. «Уходи», — слишком спокойно сказала девочка. «Ухожу». «Спокуха, чувак», — Гарри показал кипящему изнутри Рыжему свои пустые ладони и, стараясь не поворачиваться к ним спиной, вышел из купе. «Вот же, нигде не оставит в покое». Но, вообще-то, они и вправду подъезжали. За окном уже было существенно темно и почти ничего не было видно, а в самом поезде загорелись лампы. «Чудно мы сейчас выглядим, наверное», — подумал Гарри. «Если маглы могут видеть этот поезд, то вот откуда, наверное, берутся легенды о призрачных поездах. Волшебники едут на учебу». Они подъезжали. Внезапно, на весь состав раздался голос машиниста с предупреждением об этом, что до станции Хоксмит осталось 5 минут пути и чтобы никто не брал багаж, его доставят в Хогвартс отдельно. Тут началось внутреннее бурление во многих купе. Люди начали выходить, искать свои вещи и животных. Поезд наполнился возбужденными голосами и воплями. Гарри с трудом переждал эти 5 минут до станции. Его дважды толкнули в спину, хотя он стоял не на проходе, и 7 раз наступили на ногу, причем одну и ту же, правую. Место, что ли такое? Или не заметил, как в говно вляпался, а они на него и летят, как мухи? Хмыкнул он, раздраженно смотря на эту толпу, баражирующую туда-сюда по проходу. Не могли сделать свои дела сразу, но, вот поезд стал тормозить. Его, как и всех, повело в сторону торможения. За окном замелькали огни станции и желтые в ночи окна придорожных домов. Приехали. Гарри надел шляпу, чтобы никто не пялился на его фингал. Его настолько достало болезненное внимание окружающих, что он не выдержал и сходил в туалет, посмотреть на себя в зеркало. Ну, что сказать, фингал был роскошным, художественно округлым и темно-фиолетовым. Не после каждой драки такое бывает. У Поттера все было с собой, поэтому он один из первых направился к выходу из вагона и вышел, судя по качеству воздуха, в некой деревне, окруженной лесами со всех сторон. Ну, учитывая, что они ехали на север, так оно и есть, должно быть, первокурсники. Раздался знакомый бас, но все равно Гарри на миг замер от страха. Первокурсники, все сюда, ко мне. А это Хагрид вышел на перрон, заполняющийся детьми и подростками в мантиях, помахивая большим зажженным керосиновым фонарем. Гарри огляделся по сторонам. В некотором отдалении от группы будущих первокурсников и куда стремились все остальные, рядами стояли красивые призрачные лошади с кожистыми крыльями, как у летучих мышей. Лошади были худощавы, если не сказать, костлявы и хищны. Горящие красным глаза, как у терминатора, и острые зубы во рту, что ненароком продемонстрировали некоторые из них. Гарри потянуло к ним. Он уже почти подошел к лошадям, желая погладить их, и видел, что те запряжены в темные кареты, в которые и садятся остальные курсы, когда его громко окликнул Хагрид. «Гарри! Гарри Поттер! Ты где? Иди сюда!» Окрик, разумеется, не оставил равнодушным никого. Все вокруг запереглядывались с неизвестными личными мотивами найти потеряшку. Так что, Гарри поспешил вернуться. «Вот ты где!» — уже тише прокомментировал Хагрид, легонько для великана похлопав его по плечу, однако, едва не уронив Поттера на землю. А падать туда Гарри совсем не хотел. Судя по всему, тут недавно прошел дождь, тропа была расхожена, а его высокие ботинки на шнуровке хоть и не были видны в этой тьме, но уже стали слишком тяжелые. Становиться таким полностью Гарри решительно не хотел. Внезапно, они вышли на берег большого темного озера. Перед ними от толпы детей раздался слитный вопль восхищения. И посмотреть было на что. На небе разошлись тучи, и все оно оказалось усыпано яркими звездами, что отражались в черной воде, а на другом берегу, на холме, возвышался величественный готический замок с горящими стрельчатыми окнами какого-то большого зала, но и в других окнах и даже бойницах был свет, также бросая огненные блики на воду. «Я хочу здесь учиться», — с чувством проговорил Гарри вслух и понял, что это чистая правда, и я хочу тут жить. У него впервые в жизни возникло настолько ясное и четкое ощущение, что он вернулся домой. Часть 14. Он заметил, что тут, оказывается, были причалены лодки, но уже, когда те были почти все заняты. «Гарри, не зевай», — окликнул его Хагрид, — «садись в лодку». Да, он слишком залип на эту красоту и мог бы с легкостью остаться тут на пару часов, насыщаться ею. Он посмотрел на лодки и ощутил острое чувство дежавю, прямо, как в поезде до этого, только времени выбирать что-то поприличнее не оставалось. Оставшиеся, стоило им рассмотреть его физиономию под шляпой, стремительно принимали вполне определенное решение. Малфой и компания уже давно отчалили от берега на двух лодках, и даже на таком расстоянии чувствовалось, что они благодарят своего Мерлина, что успели сделать это до того, как Гарри обратил на них внимание. Вскоре, у Поттера почти не осталось выбора. Либо он сядет в лодку к Рыжему, Гринджеру и Лонгботтому, либо пойдет пешком по берегу, либо придется вернуться назад и подождать тех классных лошадей. Но два крайних варианта говорили, что он жестоко опоздает, а чувство альтернативы уже открыто говорило ему, чтобы он не выпендривался и сел таки в лодку. И так уже зазвездился, дальше некуда. Да, есть еще куда. Радостно, как маньяк, улыбнулся Гарри до ушей и приблизился к своим знакомым. Те не были ему рады и глухо заворчали. Только Невилл умолчал, и то, потому что был слишком стеснительным. А так, похоже, его уже о чем-то просветили, и толстячок подвинулся от него гораздо дальше, чем было необходимо. Гарри поколотил ботинками друг о друга, чтобы сбить с них лишнюю грязь, и залез в лодку.